Я не согласна, что привязанность – это ожидание изначально. По-моему, привязанность – это желание кем-то дополнить себя. Это отсутствие самодостаточности, отсутствие стержня и необходимость иметь кого-то рядом, единомышленника, опору. И еще привязанность – это привычка. Привычка к образу жизни, в которой есть какой-то определенный человек. И если вдруг цепи рвутся, начинается боль. Боль, потому что тебе кажется, что отрезали кусок тебя. А это не так, потому что отрезали только путы или, как ты сказала, гири. И согласна с тем, что с этими людьми вполне и дальше могут продолжаться отношения. И естественно, что от этих ты уже ничего не ждешь. У меня были и есть такие зависимости и с мужчинами, и с женщинами. Я и сейчас плотно общаюсь с этими людьми, но отношения уже не те. Я просто стала сильнее и уже не нуждаюсь в их силе. У меня появилась своя. И все у нас сейчас прекрасно, но того тепла нет. А хорошо бы изначально начинать отношения с установками на отсутствие этой самой привязанности. Тогда изначально они бы строились совсем по-другому. Хотя говорю, а по большому счету все равно о том же самом, что и ты. Ничего не надо ждать, все приходит и уходит, и от этого иногда грустно. Но такова жизнь. Маятник перестает цеплять уже с того момента, когда человек обнаруживает его присутствие или просто знает, что это такое, и не спит при этом. Лотос, я не имела в виду то, что дети, муж, ну, семья – именно это счастье. Я говорила о состоянии счастья. Больше такого у меня не было. Только то мгновение, и все. Я после поняла, что это было настоящее состояние равновесия, в котором не было ни привязок, ни эмоций, ничего. Только положение между плюсом и минусом. А вот достичь постоянного равновесия, видимо, из нас смертных вряд ли кому-то удастся. Только просветленным, но здесь, похоже, таких нет. Поэтому будем радоваться, огорчаться, качаться на маятниках туда-сюда, но при этом все сознавать и быстренько-быстренько освобождаться от отрицательных эмоций, понимая, что все зависит от нас, любимых, замечательных, гениальных. Как же я нас люблю! Равновесие достигается пониманием, что нас дергают за нитки, но ты вовсе не обязана на них реагировать. Просыпаясь и осознавая это, ты смотришь глазами наблюдателя. Именно тогда и происходит то равновесие. Совсем недавно был случай. Тороплюсь. На дороге машин не прорваться. Ощущаю в себе накал раздражений и тут же ловлю себя на этом. Пытаюсь ухватить эту ситуацию под свой контроль, включая себя. Ощущение, как будто что-то внутри меня отпускает. Ситуация на дороге разруливается, поезд опаздывает, и я успеваю всех встретить вовремя. Еду, довольная собой, но где-то кусочек досады все же притаился. Тут же на дороге выруливает с хулиганскими выходками очередной паяц. Снова реагирую, как на остатки вируса, зацепившие меня. Спохватываюсь и про себя думаю: ну ладно, тише едешь, дальше будешь, время растяжимо. Все равно, что удавка слетела, паяц неизвестно куда провалился, точно так, как и появился. Всю дорогу наблюдала за ощущениями внутри себя, не отключаясь от дороги. Все было тихо, мирно, как внутри меня, так и вокруг. Мне нравится наблюдать. Я не ощущаю себя выключенной, не испытываю никакой скуки. Скорее, наоборот. Столько всего надо охватить, ощутить, понять, принять, но при всем при этом тоже бывает попадаю в капкан. Другое дело, что я стараюсь не засиживаться в нем, и когда выкарабкиваюсь, в награду получаю неописуемое приятное ощущение полета вместо привязанных гирь досады. Вот такие дела.